кончилось тем, что Шамши-Адад замахнулся на жемчужину Месопотамии — Вавилонское царство. Вавилонский царь Синмубаллит только тем и спасся, что откупился от Шамши-Адада I большой данью, которую продолжал некоторое время выплачивать Шамши-Ададу и сын Синмубаллита Хамурапи. Правда, долго это не продолжалось. Когда Шамши-Адад умер, Хамурапи в упорной войне разбил его преемника и завоевал царство противника, а затем и все другие соседние царства, став единственным и безраздельным властителем Междуречья. В эпоху нараставшего водного дефицита Хамурапи избрал неожиданную и безотказную тактику ведения войны. Каждый раз он искал и находил наиболее важную для его противника водную артерию и перерезал ее плотиной. Если же враг продолжал сопротивляться, он внезапно открывал плотину, вызывая разрушительное наводнение. Интересно, что контуры империи Хамурапи почти в точности воспроизвели очертания державы Саргона 500 лет спустя. Следуя новому циклу иссушения Передней Азии, империя воскресла в прежних природных границах. Возвращаемся на кривую. Напоминаю, рисунок 4 на компакт-диске. 1600 год до нашей эры. На фоне резко начавшегося практически обвального похолодания Египет прогоняет гиксосов. Температура после небольшого и неуверенного отскока вверх продолжает неудержимо падать, и Египет сурово собирается в новое царство, которое прекрасно существует до очередного пика потепления в районе 1000-1100 годов до нашей эры. И не просто существует, а с переменно-климатическим успехом ведет войны с могущественным хеттским государством. Выигрывает каждый раз тот, у кого в тот момент хуже климат. Почему же так влияет на Египет каждое, даже самое незначительное похолодание? Потому что в периоды глобальных похолоданий в Египте растут зимние и летние температуры. О причинах этой аномалии я говорил ранее. Что сопровождается засухами? Условия жизни ухудшаются, потому что падают урожаи, то есть возникает избыточное население, для которого не хватает прокорма и которое не без пользы сгорает в пламени очередной войны с раздобревшим соседом. Похолодание и египетские войска бьют хеттов. А в периоды потеплений, когда сушить начинает в Малой Азии, хетты бьют египтян. В эпоху Рамзеса II два супергиганта древности, хеттское государство и Египет, столкнулись в битве у города Кадеш на реке Аронт, Эль-Аси в современной Сирии. Случилось это на рубеже 13-14 веков до нашей эры. Климат тогда был ни то ни сё, средненький. Возможно, поэтому великая битва закончилась в ничью. Вообще, в ту эпоху, когда чаши климатических весов колебались, не зная, на чью сторону склониться, хетты и египтяне порой вели борьбу с переменным успехом. Обе державы долго воевали за Сирию. Это был лакомый кусок, потому что в Сирии сходились торговые пути, соединяющие Междуречье, Малую Азию, Египет, Аравию. Фараон Тутмос около 1500 года до нашей эры завоевал Сирию и Палестину, сделав их египетскими провинциями. Через сотню с небольшим лет хеттский царь Супилулиума отобрал у египтян Сирию. А еще через сотню лет состоялась та самая ничейная битва на реке Аронт. Военная удача сначала была у хеттских войск. Они с помощью хитрого маневра, задействовав тактическую разведку, заманили Рамзеса в ловушку и окружили ставку фараона. Только благодаря личному мужеству молодого фараона ход боя удалось переломить. Вот как описывают этот драматический момент древнеегипетские историки. «Помчался царь и вонзился в хеттов. Был он один, никого с ним вместе». И тогда оглянулся царь назад, окружили его тьмы колесниц с бойцами подлой хетской земли и многих с нею соседних стран. Нет со мной ни князя, ни вожатого, ни начальника пехоты, ни колесничего. Бросило войско меня им в добычу, не остался никто. Что же будет теперь отец мой Амон? Или не вспомнит отец о сыне своем? Творил ли я что помимо тебя? И ходил, и стоял я по воле твоей. Что пред тобой азиаты, Амон? Подлы они и не знают Бога. С последним замечанием фараона, конечно, нельзя не согласиться. Казалось, партия вчистую проиграна. Стан фараона окружен превосходящими силами противника, основная масса его войск не успела форсировать Оронт и увязла в бою с хеттами на другом берегу реки. Но оставшийся почти что с одним комендантским взводом Рамзес решил пробиваться через окружение, причем пробиваться в неожиданном направлении, в сторону реки. С кучкой египтян он опрокинул хетские порядки. Возможно, этот маневр и не дал бы Рамзесу ничего. Но, ворвавшись в оставленный им лагерь, хетские воины занялись грабежом, а это всегда дурно кончается. Глазки у хетов разгорелись на блестящие, и они прошляпили небольшой египетский отряд, подошедший на помощь своему фараону. Удар был тем успешнее, чем неожиданнее, и переломил ход боя. Остатки хетских войск укрылись за городскими стенами Кадыша. Город Рамзесу взять не удалось, но и хетты высунуть нос уже боялись. Признайтесь, а ведь вы в этом бою болели за египтян. И как я только угадал? А ведь нашими были хетты. Хетты — наши прямые предки. Изучение хетских библиотек, где они хранили свои многочисленные книги, глиняные таблички с клинописью, показало, что хетский язык относится к группе индоевропейских, и его следы обнаруживаются во многих европейских языках. Скажем, есть по-немецки «эссен», а по-хетски «эцен», вода по-хетски «вадар», по-немецки «вассер», по-английски «уота», а по-русски «забыл». После этой знаменитой битвы на Оронте еще полтора десятка лет с переменным успехом шли непрерывные хетско-египетские бои на сирийских равнинах, которые закончились заключением договора о дружбе и взаимопомощи. В 1272 году до нашей эры хетский царь послал в Египет текст мирного договора, выгравированный на серебряной пластине, а Рамзес получил в жены дочь хетского царя. Договор содержал 18 пунктов, был написан на двух языках и неукоснительно соблюдался при жизни и Рамзеса II, и Рамзеса III.